Глава 102. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Итак, как ты сказала, эльфы – раса, представители которой живут около 500 лет, а значит, они априори не имеют того же менталитета, что и люди. Если для человека планировать что-то на десяток лет вперед уже трудно и несколько проблематично, то эльфы должны в целом строить планы как минимум лет на 50, допустим. А теперь скажи, вот допустим, вы не расстались бы с тем эльфом и продолжили путешествовать вдвоем, мир за миром, год за годом. Цири нахмурилась. Скорее всего, со временем ты бы прониклась к нему симпатией, а твоя интуиция, даже если бы предупреждала о чем-то, за несколько лет просто перестала бы на него реагировать, так как ты не обращала бы на это внимания. Продолжай. А дальше все очень просто. Скорее всего, вы бы переспали. Ты. В глазах Цири вспыхнул гнев. Не пойми неправильно, я не знаю причин, по которым это бы произошло. Возможно, ты просто смирилась бы с тем, что он единственный, кто находится рядом с тобой достаточно долго, возможно, влюбилась, возможно, он бы подстроил ситуацию так, что поступить иначе было бы невозможно. Подстроил? Цири усмехнулась. Ну фиг его знает, скажем, попали бы в очень холодный мир, где пришлось бы греться, прижимаясь друг к другу. Одежда бы совершенно случайно промокла, а потом, и что было бы дальше? А дальше тебя бы еще годик поводили за собой, а когда ты родила бы ребенка, тебя бы убили, а ребенка забрали и воспитали бы его как истинного эльфа, готового на все ради своего народа. Хм, возможно, тебя бы со временем перевоспитали, за 5-10 лет путешествий ты бы прониклась к этому конкретному эльфу симпатией, или, скажем, он нашел бы способ сделать тебя своей рабыней. Никогда. Цири вскочила со своего места, а пластиковый стаканчик, из которого она пила пиво, полетел в сторону. Она гневным взглядом прожгла меня. Никогда, я, Цирилла Фиона Эллин Рианнан, дочь центрийской принцессы Павитты Фиона Эллина и императора Нильфгаарда Имгаравар Имрис, Дитвинагдан Инкарна Ипмарвуд, внучка Каланта и Рёгнера из Эбинга, королей Центры, не стану чьей-то рабыней, а тебя бы и не спрашивали. Я пожал плечами. Наверняка даже ты знаешь способ связать кого-то достаточно могущественного каким-то обязательством, или узами. Цири вздрогнула, и вся воинственность из нее тут же испарилась бы, если только желание исполнит гений. Гений, я удивленно посмотрел на Цири. Джин, я понятливо кивнул, но его еще призвать надо, поймать. Ты и правда думаешь, что у тех, кто странствует между мирами в виде плотной иллюзии, нет какого-нибудь способа это сделать? Цири вздохнула. Теперь, когда ты об этом сказал, я же только в последний раз прыгнула просто на удачу, а до этого прыгала, опираясь на описание эльфа. Я покивал. Вот видишь, значит, он как минимум знал, куда именно вы направляетесь. Да, она нахмурилась. Ладно, я вздохнул. Значит, есть неделя точно, а если времени будет больше, можно считать, что этот твой знакомый эльф все же наводил на тебя своих эльфийских собратьев. Ты уверен? Да, я покивал головой. Я почти на 100% уверен, что времени у нас больше недели, но рассчитывать все же будем на минимальное время. Хорошо, что мне надо делать? Цири собралась и, присев обратно на свое место, сосредоточенно посмотрела на меня. Для начала не отсвечивать. Я вздохнул. В нашем мире столько систем наблюдения, которые могут обнаружить человека без истории. Систем наблюдения? Хм, ну представь сотни железных глаз, которые передают то, что видит на другой артефакт, который анализирует все это. Страшный мир. Цири передернула плечами. Нормальный, если не брать во внимание то, что любой прохожий может оказаться наемником, который может тебя обнулить. Обнулить? Убить. А, поняла, местный диалект? Да, я покивал. Так что сейчас мы соберем вещи, и ты будешь делать все, что мы скажем, и не привлекать внимания. И для начала мы проедем в клан, где начнем подготовку к противостоянию. Эх, я вздохнул. Чего? Бикка внимательно посмотрела на меня. Да я только что осознал, я так старательно пытался не влезать в разборки корпораций, а сейчас лезу в разборки совершенно посторонней мне девушки, у которой враг, обладающий неизвестными нам способностями. Что я творю? Цири грустно посмотрела на меня. Ты решил отказаться? Не волнуйся, я пони. Шлеп. По затылку Цири пришелся не сильный удар от панам. Эй, не будешь глупостей говорить. Если бы Дэвид решил отказаться, то так бы и сказал, а так на него просто налетела меланхолия, которой он поддался. Сейчас немного порефлексирует, и это пройдет. Но это не помешает ему помочь тебе справиться с проблемой. Именно. Я пару раз кивнул. Ладно, дальше мы просто собирались, Попутно я задавал Цири уточняющие вопросы, собирая информацию о нашем будущем противнике, но она знала об этом удручающе мало. Хаем, что, устроившись в ногах девушек на заднем сиденье, там, где ее точно никто не мог бы заметить без заглядывания внутрь машины при открытых окнах, Цири стала слишком задумчивой. Да нет, просто подумала, что появилась еще одна причина не доверять Аваллакху. Это тот эльф? Да, я вздохнул. И что же это за причина? А то ты сам не понимаешь. В голосе Цири появилось легкое раздражение. Я-то понимаю, но тебе озвучить свои мысли будет полезно. Ты как дядька Весемир, из всего стремишься урок сделать? Да, нет, я покачал головой. Просто формулируя свои мысли вслух, ты еще раз обдумываешь их. Это очень полезно. Собственно, именно поэтому все заказы, которые мы выполняем, мы обсуждаем совместно. Я, может быть, и умный, как и все мои девочки, но во время обсуждения мы находим ответы на те вопросы, на которые ранее не могли найти правильного ответа, ну или просто находим более хорошие решения. Ясно. Итак, я слишком мало знаю об эльфах, и это при том, что я почти год странствовала по мирам с одним из них. Она вздохнула. Да ладно тебе. Бикка погладила Цири по голове и та бросила на нее слегка растерянный взгляд, явно не понимая, как на подобное реагировать. У тебя не та ситуация была, для того чтобы критично и со стороны взглянуть на ситуацию. И я не думаю, что тебе дали бы это время, если бы не встреча с нами. Панам, находясь за рулем, решила поучаствовать в разговоре. Думаешь? Почти уверена. Панам покивала, подтверждая свой ответ на вопрос Цири. Может, тебя и позже нашли, но нашли бы и скорее всего попытались отправить тебя в нужном направлении в следующий мир, или же этот твой эльф появился бы в самый последний момент и увел тебя в другой мир, при этом получив тяжелое ранение. При этом слово «тяжелое» Панам так выделила голосом, что любой бы понял, как она относится к подобному ранению и насколько оно было бы тяжелым. Да я сейчас тоже уже склоняюсь к подобному ходу событий, еще скорее всего погоняли бы по миру недельку-другую, чтобы я почувствовала не только безысходность, но и одиночество. Именно. Киви подключилась к разговору. Но теперь все будет иначе. И Киви тоже погладила Цири по голове. Да хватит уже. Цири стряхнула ее руку со своей головы, но это вызвало только улыбки на наших лицах. Черт, да что с вами вообще не так? Я тут им проблемы принесла, а они меня по голове гладят. Ну а что такого? Киви пожала плечами. Угу. Люси слегка задумчиво покивала головой. Проблемы у нас и без тебя встречаются, а тебя нам и правда жалко. А мне жалость не нужна. Нужна. Джуди посмотрела ей в глаза и грустно усмехнулась. А мы посторонние, пока что, тебе люди. От нас ее принять проще, чем от близких или просто хорошо знакомых. Угу. Цири язвительно фыркнула. А потом испытывать смущение, если мы станем друзьями, не без этого. А ты уже думаешь, что мы станем друзьями? Бикка ехидно усмехнулась, задавая этот вопрос. Тихий шепот Цири за счет хрома расслышали все. Она сказала, что мы как-то очень легко ворвались ей в душу. Но мы все решили сделать вид, что не услышали ее. Ты что там шепчешь? Я повернулся и посмотрел на Цири. Ничего. А все же? Панам ехидно усмехнулась, задавая этот вопрос. Ничего. Да ладно тебе. Я сказала ничего. Ох, какая же ты смущака. Люси покачала головой. Кстати, а что это вообще за повозка такая? Как она едет? Цири решила перевести разговор в другое направление. Ну, впереди есть двигатель. Двигатель, хм. Я задумчиво задумался. И как мне объяснить девушке из средневековья, пусть и магического, что такое двигатель? Хм, у вас взрывные смеси есть? Да. Так вот, в двигателе постоянно происходят небольшие взрывы. Они двигают детали вверх-вниз. С помощью особого соединения движение вверх-вниз преобразуется во вращательное, которое передается на колеса. Дэвид, ты ее сломал. Ну, я пожал плечами на возмущение Джуди. Зато вы можете ее по голове спокойно погладить. Девушки переглянулись и, дружно вздохнув, оставили Цири в покое, переваривать мою интерпретацию двигателя внутреннего сгорания. Я на бусте, там глав больше. https://bastito.amtkornivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш Дискорд. https://dis-sort-gg-c-t-b-g-n-st. Глава 103. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Охренетюшки. Цири видела, как над нашей машиной пролетел Ави, и даже дернулась вверх к окну, чтобы посмотреть на него, но была удержана девочками. Хоть затемненные окна и не позволяли ее рассмотреть, но лишний раз рисковать, А если там какая продвинутая система стоит? Конечно, это весьма маловероятно, но все же в наше время любой старый AVI может быть замаскированным экспериментальным образцом, который выглядит как старый хлам только потому, что корпорация не хочет подвергать ее лишнему риску. Конечно, это редкость, обычно корпы просто нанимают охрану или проводят испытания в более безопасных зонах, чем Найт-Сити, но и такой фортель у корпорации все же встречается. Это что было? С каждой минутой Цири говорит на русском все лучше и лучше, при этом уже сейчас паузы в ее фразах почти исчезли, да и акцент стал куда менее очевиден. Нет, он не исчез полностью, но теперь он не мешал понимать ее. AVI, летательное средство по типу вот этой машины, тоже на взрывах, в голосе Цири слышалось сомнение и недоверие подобному объяснению. Нет, двигатели там намного более сложные, а то, на чем он работает, ядерная энергетика. Слово энергетика мне понятно, это как уголь, который в печь закладывают, да. А яд, ну это самое, это что? Я покачал головой. У тебя слишком мало фундаментальных знаний для понимания. Ты назвал меня дурой? В голосе Цири послышалась угроза и тень обиды. Нет, я вновь покачал головой. Просто описать, что такое ядерная энергетика для незнающего основ разумного, то же самое, что описать незнающему, как происходят твои перемещения между мирами. Что? Я обернулся к Цири. Я не знаю, как я телепортируюсь. В смысле? В прямом. В голосе Цири послышалась легкая обида и неудовольствие от того, что ей приходится признаться в этом. Я вздохнул. Хорошо, приведу другой пример. Это все равно, что маг будет описывать необученному разумному, как он телепортируется. Хрм, ладно. Цири была недовольна, но она была довольно смышленой. Да что там, она была чертовски умной, по крайней мере должна была быть, так как я уверен, что ее из-за отсутствия мутаций в организме учили куда более серьезно, чем когда-то гоняли ведьмаков. И если она скорее всего не выдерживала тех же физических нагрузок, то вот теорию, ее не могли не учить, тем более она принцесса, а значит и до того, как ее начали учить как ведьмочку, ее много учили. Ну должны были учить. Вы же объясните мне, что к чему в этом мире? Конечно. Думаю, девочки не откажутся тебе помочь разобраться в мире. Краткий курс за неделю ты скорее всего освоишь, все равно с территории клана тебе выходить нежелательно. А там делать кроме тренировок особенно нечего. Хочешь запереть меня? Но в голосе девушки не было обиды, скорее констатация и понимание. Впрочем, если учесть информацию о металлических глазах и возможности быстро найти информацию о любом разумном, она задумчиво прикусила нижнюю губу. Как же я рада, что встретила именно вас, хотя я еще не уверена в том, что все будет хорошо, но по крайней мере я не без сознания и меня не везут на стол вивисектора. Ау, она догадалась, оглушая ее. Цири удивленно посмотрела на громко прошептавшую эту фразу Бикку, а после весело рассмеялась, а вместе с ней рассмеялись и остальные девушки, да и мы с Панам давили улыбку, которая норовила появиться на наших губах. Так перешучиваясь, мы добрались до территории клана, где выпустили Цири наружу, и она тут же впала в небольшой ступор, вызванный тем, что вокруг было довольно много людей, которых она стала рассматривать. Что-то случилось, Цири была в культурном шоке. У той девушки железная рука, а что у того парня с глазами? Цири передернула плечами, указывая пальцем на парня с оптикой, как у мальстримовцев. Пошли, мы все расскажем и объясним. Дэвид, ты к Солу? Да, надо дать ему задание. Я вздохнул, отвечая Люси, которая уже схватила Цири за руку и потащила ее в бегемота. Посмотрев на это, я отправился к машине Сола, рядом с которой была разложена большая палатка. Привет, Сол. Дэвид, буду краток, мне нужно много термических гранат. Если будут еще электрические, будет вообще шикарно. Сколько? Очень много. Дэвид, это твое очень много. Это сколько? 20, 30, больше 200 штук. Причем надо через неделю. Ха, ты во что влип? Сол был в шоке. Нет, он был в ахуе. Видел девушку? Ну, которую мы с девочками привезли в лагерь. Ну, он сделал очень медленный вдох, после чего выдохнул. И что с этой девушкой? Скажем так, у меня появились новые мысли о судьбе нашего клана. Новые мысли? Да, и это завязано на нее, точнее не только на нее. Короче, пока говорить ничего не буду, скажу только, что мы можем занять новую для нас нишу, опасную, но очень прибыльную. Хм, что еще нужно? Ничего. Я покачал головой. Остальное через Риджину достану, или через Бестию, как и дополнительное количество взрывчатки. Да ты что? Как Сильверхинд в свое время решил взорвать башню Эросаки. Ты ёбнулся? Я ошарашенно посмотрел на Соло. Я тебе что, психованный террорист, готовый убить сотни невинных разумных? Нет, прости. Сол виновато отвел взгляд в сторону. Ладно, я был слегка раздражен, но все же решил не акцентировать на подобном внимание. Не до того. Сейчас столько работы навалилось, что просто жуть. Забей. Просто дай нашим техникам задачу собрать очень много термических и электрических гранат. Понял тебя. Надеюсь, ты потом посвятишь меня в свой замысел. Если все сложится хорошо и я не сдохну, исполняя первую часть этого плана, то определенно посвящу. Мда, перспектива не очень хорошая — потерять главу клана на непонятном задании, которое он сам для себя придумал. Может, тебе еще людей выделить? Я покачал головой. С одной стороны, конечно, можно было бы, но с другой, наша группа уже сработалась, а с другими разумными еще притираться надо. Ладно, давай, вали, я пока соберу всех, кто в технике шарит, и через Дакоту закажу нужные материалы, а возможно и частично покрою твои потребности в гранатах. Добро. Я кивнул и покинул палатку Соло. При этом, отворачиваясь от него, я заметил, как его глаза засветились, а значит, он начал тут же выполнять мое распоряжение и привлекать к работе техников, ну или решил сначала с Дакотой связаться. Сам же я спокойно прошел к нашему бегемоту и разложенному перед ним тенту с палатками и присел на шезлонг, который стоял рядом со столом. Прикрыв глаза, я решил вызвать Реджину. «Слушаю тебя, Дэвид, я думала, ты взял отпуск». В голосе фиксерши слышался легкий интерес. «Мда, отпуск-то я взял, но проблемы сами меня находят. Тебе что-то нужно?» «Ага, мне нужны сверхмощные снайперские винтовки военного образца. Ты достанешь или лучше к бестии обратиться?» «Сколько нужно?» 4 штуки, но они должны быть со всем обвесом и не заблокированы, так как времени на взлом у меня нет. Это будет недешево. Конечно, 4 таких снайперских винтовки выйдут дешевле одной обучающей щепки, но стоимость все равно будет кусаться. А если надо еще и прямо сейчас? Прямо сейчас и надо. Ценник я тебе в письме скину. Хорошо, а как насчет гранат? Ты на войну собрался, что ли? Ну, отчасти, но не парься, в Найт-Сити я ничего против корпорации или банд не планирую. Но что-то планируешь? Да, моя помощь нужна, я покачал головой. Только закупки. Хорошо, что кроме снайперских винтовок и гранат нужно. Ну, про боеприпасы я не упоминаю, это и так понятно. Я задумчиво прикусил губу. 2 УЗИ, миниган и автоматическую винтовку. Естественно, все военного образца и с обвесами и боеприпасами. Причем боеприпасами в очень большом количестве. А еще нужна экипировка, бронекостюмы, как у корпоратов, были бы идеальными. От автора. Кто смотрел Джона Уика, поймет, о каких бронекостюмах я говорю. ГГ там постоянно в таком бегает, прикрываясь от пуль. Ты точно в городе ничего устраивать не будешь? В городе, не буду. Ну, есть у меня знакомые на военных складах. Конечно, оружие последнего поколения не обещаю, но то, что я достану, то оружие, которое еще не вышло из обращения, это точно. На большее и не надеюсь. Скажешь, когда и куда подъехать, я пришлю человека из Эльдикальда, он все заберет. Хорошо, и, Дэвид, да, смотри, не помри там. Постараюсь. Я усмехнулся и сбросил вызов, а через полчаса мне пришло сообщение с ценой, и я тут же перебросил ей оплату. Ну, рядом со мной на еще один шезлонг опустилась Киви. Все заказал, думаю, завтра-послезавтра нам доставят оружие. Хорошо, девочки занялись просветительством Цири, думаю, завтра она уже сможет не так таращиться по сторонам, и мы приступим к обучению. Вы у меня молодцы. Да, хвали нас больше. Киви сняла маску, которую надела, когда мы садились в машину после небольшого пикника, и усмехнулась. Мы, девушки, налезть падкие. Угу. Я саркастически покивал головой. Вы-то падкие, скорее падкие все те, кто вам будет неугоден. Уверен, что все вы в свое время отстрелили множество яиц, которые подкатывались к вам. Ну, не без этого. Киви согласно покивала. Так что лезть на вас не действует. Тут все дело в моей природной харизме. Угу. Ты только на Цири свою харизму не распространяй. Мы, знаешь ли, еще одну бабу в свой тесный, семейный, коллектив пускать не очень хотим. Ну, я пожал плечами. Это уже как получится. Я же ничего специально не делаю. Просто общаюсь, просто помогаю. Просто завоевываешь женские сердечки. Джуди подошла к нам и, усмехнувшись, села мне на колени. Ну, это само собой получается. Хах, значит, скорее всего, еще одна, да кто его знает. Я пожал плечами на вопрос Джуди, и, прикрыв глаза, задумался о том, что еще предстоит сделать. Я на бусте, там глав больше. https://basti.to/amtkornivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://dis.sort.bg.sat.bgmst. Глава 104. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Удивительненько. Цири с шоком смотрела на миниган в своих руках, с помощью которого только что разнесла в щепки несколько мишеней. Конечно, с первого раза у нее не получилось. Она при первой попытке вообще на попу рухнула и ошарашенно моргала минут 5, рассматривая миниган, который не выпустила из рук, и еще секунд 10 просто стреляла в воздух. Такое оружие. Она покачала головой. Сколько монстров можно уничтожить? Да даже обычные крестьяне могли бы справиться с виверной. Можно. Я покивал на слова цири, подтверждая, что понимаю, о чем именно она говорит, но при этом поспешил опустить ее с облаков, куда ее возвели фантазии, на бренную землю. Но появление такого оружия в вашем мире принесет с собой конец эры магов. Люди решат, что раз есть подобное оружие, то магия уже не нужна, и с ними расправиться так же, как с ведьмаками. За несколько дней, которые у нас гостит цири, она успела рассказать историю мира, так что мы уже знали, что ведьмаков в ее мире действительно почти полностью уничтожили. Точнее, уничтожили институт ведьмачества, полностью уничтожив знания о том, как правильно проводить мутации. Конечно, кто-то еще, скорее всего, может провести правильную мутацию, но вот насколько разумных хватит скрытых запасов школ, а то, что скрытые запасы там есть, это точно, ведь цири упоминала то, что она вполне могла пройти необходимые мутации, только сам Весемир отказался проводить их, так как считал, что раз люди сами отказались от ведьмаков, то появление нового может привести к ужасным последствиям и полному истреблению, теперь уже не только института ведьмаков, но и последних остававшихся в живых представителей этой профессии. Хм, справедливенько. Цири покивала на мои слова. А что предлагается мне в качестве оружия? Смотри, я достал из кофра 2 УЗИ и передал их цири. Называется УЗИ, смотри, как правильно вставлять обойму. Я показал ей, как вставлять обойму и снаряжать магазин, после чего она опробовала свое оружие и была несколько разочарована. Хотя нет, не разочарована, она была восхищена подобным оружием, компактным, мощным, но в сравнении с миниганом. А почему мне эти УЗИ, а Бикке миниган? Это несправедливенько. Просто они подходят под маневренный стиль боя. Бикка же будет стоять в основном на месте и просто сеять смерть. Ясненько. Ну, если ясненько, оружие на базу. Я протянул руки, и цири с некоторой обидой отдала мне УЗИ. И что теперь? Теперь, я усмехнулся. Вы с девушками продолжите тренировки, но с менее качественным оружием, а я пока модернизирую эти игрушки. Да, Бикка радостно подпрыгнула и быстро сложила миниган в кофр, после чего споро потащила его с полигона в сторону, откуда мы пришли. Точнее, я знал, что она потащила его к бегемоту. Цири ошарашенно посмотрела на Бикку и перевела взгляд на других девушек. Просто она знает, что после того, как оружие модифицирует Дэвид, оно станет куда смертоноснее. Цири пару раз озадаченно моргнула. Еще более смертоносным? Да, шикарненько. Цири расплылась в довольной улыбке и теперь не смотрела с грустью на УЗИ, которые я уже прятал в их кофр. Так, ладно, я пошел работать, а вы пока привыкайте к бронекостюмам. Хорошо, девушки покивали, я же поспешил заняться делом, предстояло очень много работы, а времени осталось совсем не так много, как мне хотелось бы. Следующие несколько дней я работал практически без сна и отдыха. Так кто из вас с ним встречается? Голос цири отвлек меня от осмотра законченного минигана. Оставалось улучшить еще УЗИ для цири и штурмовую винтовку для меня, а вот со снайперскими винтовками я уже закончил. И это было хорошо, точнее плохо, что мне предстояли еще сутки тяжелой работы, но хорошо, что самую объемную ее часть я уже завершил. Ну, вообще-то мы все. Голос по нам был слегка смущенным. Как все, цири явно была шокирована словами моей вишенки. Ну, как-то так само вышло. Я прямо представил, как по нам сейчас пожимает плечами и смущенно отводит взгляд в сторону. Но погоди, как такое вообще возможно? У вас это разрешено. Не то чтобы у нас сейчас было хоть что-то запрещено. В разговор вмешалась Люси. В каком смысле? Да в самом, что ни на есть прямом. Что хочешь, то и делаешь, а уж всякие меньшинства. Теперь в моем воображении именно Люси пожимала плечами. Так, давай вот без этих тем. Киви вступила в разговор, и ее голос был слегка раздраженным. И да, мы все встречаемся с Дэвидом. Так что если ты захочешь войти в нашу дружную семью, то сначала придется получить наше одобрение. П.Ф. Ну-ну. О, к разговору подключилась Джуди. Интересно, они специально выбрали место для этого разговора прямо под окном моей мастерской? Я, конечно, понимаю, что окно затемнено и они не могут видеть, что я делаю, но все же, ты думаешь, кто-то из нас стремился войти в гарем? Ну, не знаю, но если вы меня не разыгрываете, то ваши взаимоотношения как минимум очень странные. Что есть-то есть, но вопрос в другом, а какой у нас был выбор? Эти слова произнесла Битка. Он вас заставил? В голосе Цири промелькнуло только брезгливости и отвращения. Ну, если подзаставил, ты понимаешь, помогал нам, ничего не требуя взамен, влипал ради нас в неприятности, или просто помог нам найти себя, стать достаточно обеспеченными, то да, он нас заставил. Слушайте, а ничего что, вот не понял, а что сейчас Люси имеет в виду? А, забей. Тон Джуди был слегка легкомысленным. Когда наш Дэвид погружен в работу, он ни черта не замечает. Угу, как и ты. Голос по нам просто сочился сарказмом. Не отрицаю, мы с ним увлекающиеся личности, хотя все мы тут такие. Думаю, Битка, окажись она сейчас на полигоне, как всегда, бы потеряла счет времени, как и по нам, копаясь в движке Тортика 2, да и Люси с Киви, погружаясь в сеть, также частенько теряются во времени. Ну, тут сложно поспорить. В голосе Битки было слышно согласие со всем, что говорила Джуди. Так выходит, он вас завоевал? Угу. Знаешь, возможно, это покажется тебе дикостью, но в нашем мире осталось не так много мужчин. И под мужчиной я сейчас имею в виду не того, у кого есть член. Битка. Ну чего? Голос Битки звучал несколько обиженно из-за того, что Джуди ее прервала. Все мы взрослые девочки, и член должен называться членом. Нет, я могла бы, конечно, сказать «пипирка», или «стручок», или придумать тысячу и одно другое название для мужских гениталий. Он, они ведь от этого не перестанут быть членом. ТЦ. Джуди не стала возражать. В общем, о чем я? Ах, да, я говорю не о тех, у кого есть член, а о тех, кто готов проявлять мужество, ответственность и заботиться о семье. То, что ты видишь тут, это скорее исключение из правила. Так кочевники всегда жили несколько отстраненно от остальной цивилизации. Не слушай ее. Панам решила прервать Битку. Она не совсем объективна. Хаэм, как бы тебе попонятнее объяснить? Ну вот, допустим, ты же сильная девушка. Да, в голосе Цири послышалось подозрение. Скажи, ты могла бы представить, что рядом с тобой, в качестве твоего мужчины, находится самый обычный крестьянин? Нет. Очень быстрый ответ. А дворянин? Ну, смотря какой, да и не только дворянин, ведьмак, например. Ау, ты влюблена в своего наставника? Ну, ох, смотрите, как она покраснела. В разговор вновь вмешалась Битка, и голос ее был крайне ехидным. Битка, помолчи. Панам заставила Битку замолчать. Ну вот и у нас так же, мы сильные девушки, мы не можем себе представить, чтобы рядом с нами оказался офисный планктон. Хотя если рассматривать их с точки зрения таких же, как они, девушек, то они могут казаться по-своему смелыми, надежными, но это с их точки зрения. Мы наемники, у нас немного другая жизнь и другой взгляд на мужчину. Допустим, но при чем тут то, что вы все с одним мужчиной решили жить? Цири была явно озадачена. Да все на самом деле просто, подруга. Битка растеряла свою веселость. Слишком мало вариантов. Нет, ты не подумай, мы не от безысходности с Дэвидом. В конце концов, лучше быть одной, чем с тем, кого не любишь. Но вариантов и правда мало. Все нормальные мужики давно разобраны. И поверь, там девушки либо вгрызаются в глотки к соперницам, либо так же, как и мы, делят одного нормального между собой. А иметь дело с психом уже нам не хочется. Вот и выходило, что Дэвид, несмотря на то, что он младше нас всех, самый лучший вариант. Угу. В разговор вмешалась Киви. А учитывая, что он красавчик, умный, не предрасположен к излишнему спонтанному риску, заботится о нас и помогает решить наши проблемы. В общем, все как-то само сложилось. Панам подвела черту под этим разговором. Но я-то не отсюда. Ну, скорее всего, у Дэвида есть на твой счет какие-то планы. А, не пойми неправильно, но ты посторонняя, ну пару дней назад так точно ей была, сейчас можно отнести тебя в разряд знакомых, почти подруг. И, Цири поторопила Панам, желая, чтобы она развила свою мысль. Да все просто, рисковать нами, ради тебя он бы не стал. Сам бы, может, и влез в эту авантюру, хотя это не в его характере, но нами рисковать бы точно не стал. А значит, у него есть какой-то план, который может помочь нам, или клану, хотя скорее всего и нам и клану, и что это может быть, да кто его знает, я прямо почувствовал, как Панам беззаботно пожала плечами, но ты не переживай, зная Дэвида, это что-то не будет для тебя чем-то обременительным, возможно попросит свести с магами, чтобы они обучили его и нас, возможно захочет стать наемником в вашем мире, выполняя сложные заказы, ведь с нашими технологиями это, да, с вашими технологиями это будет просто, но все варианты, которые ты назвала, пока зависят от моего желания помочь, а тебе придется, а, Дэвид об этом не говорил, конечно, но это читалось между строк, заставите, в голосе Цири прозвучала опаска, да успокойся, беленькая, хаем, а ведь у нас и Люси беленькая, Бикка была беззаботна в начале фразы, а к концу слегка задумчиво. Люси снежинка, а Цири принцесса, я решил подать голос, чтобы меня точно смогли услышать, ик, ты все слышал, это был слегка паникующий голос Цири, угу, интересный разговор, и да, девушки правы, от тебя мне будет нужна ответная услуга, но право слова об этом рано говорить, в конце концов прежде чем договариваться о чем-то мы должны показать, что способны и сами тебе помочь, и что ты имеешь в виду, ну вот расправимся с иллюзорными телами дикой охоты, там и поговорим, хорошо, но я не стану обещать и тем более выполнять что-то, что идет вразрез с моей честью, да и не надо, я на бусте там глав больше, https://bast.amt.corn.ivan.ivanich, состою в группе «Люди культуры», наш дискорд, https://discord.gg.sat.bgmst, гг только рубашка белая, Люси, Биккой тут слегка выделилась, Киви, Панам, Джуди, Цири, глава 105, от автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Мы все были в бронекостюмах. Цири даже ради интереса попробовала порезать его своим мечом, что удалось сделать с большим трудом. Точнее пробовала она резать естественно не сам костюм, а бронеткань, но она все равно была очень сильно впечатлена, так как костюм из такой ткани был куда легче и удобнее, чем ее обычная одежда, к которой она привыкла за долгое время обучения, да и после него, и мы уже третий день куковали на свалке, именно там, где в этом мире появилась Цири. Кстати, Цири обзавелась не только бронекостюмом, я заказал ей еще и линзы, которые помогают ей в наведении оружия, а также миниатюрный наушник, который позволяет ей общаться с нами. Кажется, похолодало, да тебе каждые 2 часа холодно становится. Бикка, не надо тут пытаться повысить нашу бдительность, мы все и так достаточно бдительно относимся ко всему, что нас окружает. Я с осуждением посмотрела на Бикку, которая и правда немного надоела со своим похолодало. Это даже оживило в моей памяти демотиватор из прошлой жизни, когда один какой-то сериальчик, который я так и не посмотрел, описывался 5 картинками с фразой «Зима близко». Ну, что? Я бросил взгляд на Цири. На самом деле я тоже чувствую нечто странное, а вот это уже заставило меня напрячься. Не знаю, что там чувствует Цири, но ее предчувствие, по отношению к проблемам, готовность №1 для всех. Прошло еще 20 минут и вот теперь я был готов сказать, что вокруг нас достаточно сильно похолодало, а спустя еще 10 минут в пространстве появился портал, из которого стали выходить закованные в латы фигуры. Причем выходили они точно в том месте, где и появилась Цири, только если она появилась на некотором отдалении от земли и могла пострадать, падая, то их портал появился точно над землей. Шкпе 9375Н7Ег97. Что он там сказал? Я бросил вопросительный взгляд на Цири после того, как какой-то орк в доспехах с черепом вместо маски и костяной короной что-то произнес. Ну, я конечно понимал, что он не орк, но честно, от эльфов ожидаешь утонченности, а тут, он предложил мне сдаться и тогда вы не пострадаете, ау, я покачал головой, этот орк, не умеющий говорить на цивилизованном языке, что-то там про сдачу говорит, эльф тихо зарычал от злости, я тебя понимаю, человек, и тебе не удастся вывести меня из себя, если ты тут, чтобы передать мне ласточку, то просто уходи, или же, не уходи и тогда ты умрешь, ой-ой, я покачал головой. Прямо боюсь, не стоит навлекать на свой мир наш гнев, мы страшны в гневе и, Арчинок, вы страшны в гневе, не смеши мои яйца, они перекатываются, так что щекотать их неудобно, что вы, со своими допотопными знаниями можете нам сделать, а вот я могу сделать вот так, я демонстративно поднял руку вверх, оторвав ее от винтовки и тут же перешел на связь с девушками, умница, того типа с посохом, в первую очередь, поняла, Тихоня. Я щелкнул пальцами, и в этот же момент отдал команду Джуди. «Давай». Казалось, ничего не произошло. Но в тот же момент, когда я по связи отдал команду, в шлеме орка появилась сквозная дырка, и он просто завалился на землю, покрытую мусором. «Ты». Ярость так и слышалась в голосе главного из орков. «Я усмехнулся. «Как ты думаешь, вы со своей допотопной магией сможете противостоять моему искусству? Я не чувствую в тебе магии, потому что ты слабак». Моя усмешка стала только шире. «Я на совершенно ином уровне существования, и ты сможешь почувствовать мою силу, только если я сам захочу этого». «Ты врешь». В голосе эльфа чувствовалась неуверенность. «Я же перешел на связь с девочками. Наставница, вишенка, снежинка, твари очень отдаленно похожих на собак по моей команде. Умница, возьми на прицел еще какого-нибудь бронированного, например того с булавой». «Поняли». Я вновь демонстративно сложил пальцы. «Давайте». Щелчок и отверстия появились в головах трех тварей, еще щелчок и моя команда, отданная по связи, и еще три твари падают с простреленными головами. «Итак, ничтожество, что привело тебя в наш мир? ГРРР. Зираиль, отдай ее мне. И почему же я должен это сделать? Даже убив всех нас, ты лишь отсрочишь неизбежное. Наши тела не здесь, это лишь плотная иллюзия с доспехами и оружием, а сами мы в безопасности. Мы придем сюда столько раз, сколько потребуется, и в конце концов заберем ее, убив тебя и многих других. Джуди». Я щелкнул пальцами, назвав ее имя, и орк с булавой упал на землю с дыркой в голове. «Ты мне тут угрожаешь, но вы еще не смогли сделать ничего. Вы боитесь сделать даже шаг, и при этом ты теряешь своих подчиненных». Качаю головой. «Ты просто ничтожество. Отдай мне ласточку. Только через мой труп. Ты сам это выбрал». Он схватил свой меч, и я тут же отдал приказ через связь остальным, в том числе Цири. «Главгада оставьте мне. Остальных обнулить. Поняли тебя». Сам же я закинул автомат за спину и достал свои танфы, на которых тут же активировал энергетические лезвия, а также активировал Санди, ускорившись так, чтобы этот главгад стал для меня достаточно простым противником. Все же я не страдаю большим самомнением и понимаю, что разумный, посвятивший не одну сотню лет искусству меча, меня уделает как стоящего, если я, конечно, не буду превосходить его в скорости настолько, что его техника окажется бесполезной. Принять первый его выпад на энергетическое лезвие и заметить, что его меч не начал плавиться, а значит, сплав там очень и очень интересный. До этого нечто подобное демонстрировала Цири, когда мы попробовали коснуться ее мечом энергетических лезвий моих тонф. Естественно, сначала это был кончик, и только после мы начали спарринговать в полную силу, уже не опасаясь за ее клинок. Хотя времени на спарринги у нас как такового и не было, удалось всего два раза сразиться, но даже так я понял, что она в этом деле куда сильнее меня. Слегка подправить движение меча и ударить танфами по доспеху в район живота. ХМ, доспех сделан из того же металла, вот только сила удара такова, что моего противника отбрасывает назад, и он, не ожидая от хрупкого парня такой силы, не успевает предпринять ответных мер, буквально кубарем отлетает от меня. Итак, я отключил Санди, прошло всего с десяток секунд, и уже почти все сторонники этого типа убиты. Вот интересно, поймет он, что я не маг, или нет, или он будет готовиться к следующему сражению с магом, который во всем превосходит его. «Ты неудачник, который просто обрядился в артефакты. Ты...» Сиплый голос вырвался из-под шлема предводителя дикой охоты. «Зачем она тебе?» «Зачем?» Я усмехнулся. «А то ты не знаешь, зачем нужны девушки. Ты посмотри на нее». Я кивнул на Цири, которая как раз добивала очередного монстра. «Мы знакомы меньше недели, она даже не подозревает, что я маг, а теперь и не узнает об этом никогда, потому что я уже повлиял на ее разум. Знаешь, я должен сказать тебе спасибо». «Спасибо?» «Да, вы так загнали ее, что когда она оказалась тут, ее ментальная составляющая была очень сильно подорвана. Повлиять на ее разум было так легко». Я покачал головой. «А теперь, даже скажи ей кто-то в лицо, что я промыл ей мозги, и она не поверит, она уже моя». Я усмехнулся. «Ты, я усмехнулся. Убью». Арчинок снова рванул на меня, я же спокойно активировал Санди и, сделав шаг в сторону, подставил энергетическое лезвие танфы точно под его шею. Удар. Голову Арчинка буквально оторвало от тела, и то, сделав еще несколько шагов, рухнула на мусор, которым была покрыта земля на свалке. Голова же пролетела метров пять и после этого также упала на землю, правда, не остановилась, а еще пару раз, отпрыгнув от земли, проскакала пару метров. Бой вокруг замер. Представители дикой охоты не могли поверить в то, что с их лидером так легко разобрались. «Девочки, хватит с них, заканчивайте». Один приказ, переданный по связи, и вот уже девушки перестают затягивать бой и довольно быстро разбираются с противниками. В этом бою мы решили не светить миниган, оставив его на будущее, так что закончить прямо очень быстро не вышло. Девочкам потребовалось еще минуты две, чтобы убить всех представителей дикой охоты. И это все, Цири была обескуражена тем, как все быстро и легко закончилось. Все дело в подготовке, подруга. Битка похлопала ее по плечу. Правда, и если бы мы не готовились, ничего особо сложного в этом не было бы. Дэвид со всеми бы справился без проблем. Знаешь, я уже начинаю верить в то, что мы сможем справиться с дикой охотой. Цири слегка натянута и неуверенно улыбнулась. Кстати, ты, конечно, просил держать лицо кирпичом и ничему не удивляться, сказал, что будешь дичь всякую нести, но это все было так необходимо. Да, я прикрыл глаза, учитывая то, что ты не умеешь целенаправленно прыгать по мирам, а помощь магов нам все же пригодится. И чем твои слова нам помогут? Полагаю, Дэвид считает, что тот, кто у них там главный, решит обратиться к твоему Геральту, Йеннифер и Трис. Именно. Я покивал головой. Знаешь, как говорят, если не можешь сделать сам, заставь сделать другого. Думаю, вскоре твоему воспитателю и его подругам подсунут информацию о том, что ты крупно влипла. Возможно, это сделает даже тот самый эльфинок, который с тобой путешествовал. Хаем, и он же может провести их сюда. Именно. Причем, если верить твоим словам об этих Йеннифер и Трис, они достаточно сильно не доверяют посторонним, чтобы не шагать в портал эльфа, а значит, ему придется рассказать им, как строить межмировые порталы и как минимум выдать координаты твоего мира и этого. Но, Цири начала помогать мне и Бикке собирать броню, которая осталась на земле в то время, как тела иллюзии растворились. Они же могут попытаться сами все решить. Могут, более того, скорее всего попробуют. Но до тебя они не доберутся, так что рано или поздно, они обратятся к твоим близким в надежде на то, что они, узнав, что ты в беде, ринутся спасать тебя. А уже когда с нами разберутся твои близкие, они придут за тобой и отберут у более знакомого противника. Мы собрали доспехи, тем временем по нам подогнала машину, в которую мы их и загрузили. Так, дамы, как и договаривались, сейчас Битка, Джуди и Люси остаются тут и присматривают за всем происходящим. Ближе к ночи мы вас сменим. Так будем дежурить ближайшую неделю, а если понадобится и дольше. Да все понятно, давайте уже, валите. Я слегка поморщился от слов Битки, тем не менее мы все загрузились в Тортик 2 и отправились в лагерь, ну все кроме тех, кого я оставил в карауле. Итак, Цири, пришло время серьезно поговорить. Ну, она с сомнением покивала головой. Похоже, я сейчас узнаю, что именно ты хочешь получить за мое спасение. Ага, в первую очередь, учителей по фехтованию и по магии. Уж не знаю, насколько мы способны к магии, но в крайнем случае будет достаточно и учителей по фехтованию, потому как в наше время это искусство несколько утратило свою смертоносность, и как следствие те, кто реально умеют обращаться с мечами, почти исчезли. А мой стиль боя? Я пожал плечами. В общем, я предпочитаю вот эти вот дубиночки с энергетическими лезвиями. Я бы не сказала, что искусство утратило смертоносность. В разговор вмешалась Киви. Просто появились более совершенные способы убийства ближнего. Это все? Нет, конечно, но остальное. Я задумчиво посмотрел в окно. Надо будет обсуждать уже с твоими ближними, так как без их помощи стабильный портал нам не наладить, как и регистрацию нашу в вашем мире в виде подобия ведьмаков. Ха, Цири была в шоке от моих слов. Я на бусте там глав больше. https://bastito.amtkorn.ivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.ggc.tabgnst. Дикая охота. Глава 106. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Итак, Цири. Я стоял напротив девушки и внимательно смотрел ей в глаза. Мы отбили первое нападение этой твоей дикой охоты. Первое, но наверняка далеко не самое последнее. Да. Она кивнула и нерешительно переступила с ноги на ногу. И ты должна была видеть, что твои навыки находятся на недостаточном уровне для того, чтобы нормально сражаться с дикой охотой. Ты безусловно сильна, но, я покачал головой, что-то противопоставить им ты смогла только за счет незнакомого им оружия, да своей скорости. А вот навыки, я это понимаю, но что мне делать? База, ты это и сам должен понимать, у меня более чем хорошая. Это да, база у тебя реально хороша, Более того, по бою на мечах, думаю, очень малое количество людей, из тех, что живут в этом мире, смогут тебя чему-то научить. Я, конечно, не видел, как ты сражаешься на смерть, а в спаррингах не с моими навыками что-то конкретное определять. Я сам махаю своими палками в основном за счет скорости. Это не помешало тебе убить аватара Редина. Я пожал плечами. Это так, но почему я начал этот разговор? Не хотела бы ты попробовать повысить свой опыт боевых столкновений? А, Цири удивленно моргнула. Ты предлагаешь с тобой тренироваться? Нет, я покачал головой. Видишь ли, мы с девочками в свободное от работы время делаем гробик на колесиках. А, мда, я покачал головой. Страшилка такая есть. Не очень страшная, я бы даже сказал крайне детская, про гробик на колесиках. И я рассказал ей эту историю, в конце которой Цири слегка насмешливо фыркнула. Итак, что за гробик на колесиках вы делаете? Как бы пояснить? Я задумчиво осмотрел Цири с ног до головы, после чего мне пришла в голову замечательная идея. Иллюзорный мир. Ха, представь, что ты ложишься в такой вот гробик и он закрывается, а после тебя погружают в очень сложную иллюзию, где ты вынуждена днями напролет сражаться с монстрами, людьми, дикой охотой, со всеми. При этом это не просто у тебя в голове происходит, сам гробик воздействует на твои мышцы, так что ты нарабатываешь не только ментальные навыки и рефлексы, но и телесные, хоть последние и происходит несколько медленнее. В чем подвох? Технология не очень опробована. Ты хотел сказать совсем не опробована? К разговору подключилась Киви, вышедшая из бегемота и с легкой насмешкой посмотрела на меня. «Ну почему же?» Я пожал плечами. «Я ее на себе проверил, когда вы спали». «Что?» Она в два шага сократила разделяющие нас расстояние и нависла надо мной, грозно сверля меня взглядом. «Ты, что, опробовал гробик без нас?» «Конечно». Я посмотрел на Киви как на дурочку. «Вы же не позволили бы мне лезть внутрь, пока гробик не пройдет испытание? Более того, я слышал ваши разговоры о том, что вы хотите провернуть нечто подобное, так что, я пожал плечами, так что вы просто не оставили мне выбора, я просто решил не допустить вас до непроверенного изобретения, но можно же было поговорить. Киви замолкла на полуслове, после того как я насмешливо приподнял бровь, пристально осмотрев ее с ног до головы. Мда, ну ты хоть был осторожен? Конечно, я покивал, естественно я не скажу, кого я привлек к тому, чтобы обезопасить испытания. Все же я прекрасно знаю, в какой клубок змей может превратиться мой гарем, и если на меня вы так, для проформы пошипите, то вот моих помощников, т.ц. В общем, я перевел взгляд на Цири. Технологию я опробовал на себе, так что ты вполне можешь использовать гробик для того, чтобы повысить свои навыки путем наработки опыта. Но, я усмехнулся, ты же не будешь убеждать меня в том, что нет никакого «но». Конечно нет, я покачал головой, это выгодно и мне. Все дело в программе, которая использована для создания виртуального мира, ну который я обозвал иллюзорным. Я поняла, терминология незнакомая, но я все же не глупенькая и сопоставить то, что уже слышала, могу. Хорошо, в общем, все дело в программе, которая используется для создания виртуального мира. Эта программа почти и, она накапливает опыт, считывая его с действий пользователя. То есть уже сейчас боты обучены сражаться с теми, у кого есть Санди, и операция по скрытному проникновению станет значительно сложнее, чем та, которую для пробы проходил я. То есть, ты получишь мои знания, сможешь сам обучиться им и обучить этим навыкам других? Да, Цири внимательно посмотрела на меня, после чего легко рассмеялась. Ты смеешься? Я был растерян от подобной реакции девушки. А почему нет? Она открыто улыбнулась мне. Я не понимаю. Да все просто, знаешь, я не дура, раньше я разрывалась между долгом и желанием стать кем-то, кто будет помогать людям своими руками, ведьмочкой. Она мечтательно улыбнулась. А долг, я так понимаю, наследный титул, именно, сместить отца и занять его место на троне империи. И что же изменилось сейчас? Ну, ты парень неплохой, конечно не белый и пушистый, но лишней крови на тебе нет. И если такой как ты будет главой клана, обладающего всеми навыками ведьмаков, которыми владею я, и периодически вы будете принимать запросы от меня, как императрицы. О чем вообще разговор? Я пожал плечами. Конечно будем. Хотя методы связи еще придется разработать. Ну или действительно обучить кого-то из клана магии, чтобы он или она мог связываться с твоим миром и при необходимости открывать порталы. Ну, думаю, это хорошая идея, но до этого еще далеко. Да и вполне возможно, что я никогда не смогу покинуть этот мир, так как найти других союзников, которые решатся выступить против дикой охоты. Ха, это будет не просто сложно, а скорее всего невозможно, так как других таких идиотов, которые решат за меня вписаться, сами придумав какую-то там выгоду для себя. Она покачала головой. Таких идиотов должно быть очень мало. Ты права. Киви усмехнулась и присела рядом с нами. Тебе очень сильно повезло в том, что ты встретила именно нас, других таких идиотов в нашем окружении нет. Остальные скорее всего попытались бы получить сиюминутную выгоду, продав тебя какой-нибудь карпе. Хорошо, что вы и сами понимаете, насколько вы идиоты. Да хватит уже, я покачал головой, притворно нахмурившись. Идиоты, идиоты, идиоты. Мы просто люди. Слышишь, Цири, я не знаю, что там с людьми в твоем мире произошло, что ты обычный человеческий поступок за поступок идиотов принимаешь. Впрочем, понять я подобное могу. Я грустно вздохнул, так как тут с людьми по всей видимости произошло то же самое. Мда, хотел для вида поворчать, а вышло, что действительно ворчать начал. Да ладно, на губах Цири появилась понимающая улыбка. Главное, что вы сохранили свою человечность. Ты тоже. Так, стоп. Киви встала со своего места и встала точно между мной и Цири. Хватит этого, а то еще немного и вы тут начнете миловаться и флиртовать. А между прочим, мы все еще не одобрили Цири как еще одну жену для тебя. Я вздохнул и покачал головой. Да я как бы и не собирался. Я и не собиралась. Это мы произнесли в унисон с Цири и тихо рассмеялись. Киви, Цири, конечно, девушка красивая, но не моего круга. Она будущая императрица и... Заткнись-ка, а... В голосе Цири послышался гнев. Поверь, если меня заинтересует мужчина в плане романтики, мне будет плевать на его происхождение. Империя, и так, достаточно крупная, так что о приросте территории путем династического брака я могу не думать. Достаточно богато для того, чтобы не думать о том, чтобы получить финансовые выгоды, да и вообще, я, блядь, ведьмочка. Пусть и, возможно, будущая императрица, но я есть и буду ведьмочкой. Ладно, ладно, я приподнял руки, капитулируя перед Цири. То-то же, ТЦ, ну мы же не флиртуем. В голосе Цири слышалась легкая насмешка над Киви. Ну, если только немного, хм. Цири сделала пару шагов в сторону и, усмехнувшись, покивала головой. Ну, пожалуй, минимальным требованиям ты соответствуешь, так что да, мы немного флиртуем. Она показательно свела большой и указательный пальцы на правой руке, показывая, насколько именно это немного. Вы же издеваетесь, да, и как же ты догадалась? Голос Цири был крайне ехидным. Она просто умная. Эту фразу я прошептал, но прошептал достаточно громко для того, чтобы меня могли услышать обе девушки. Правда, но ведь согласно местным поверьям она... Цири внимательно посмотрела на голову Киви. Блондинка. Это слово она произнесла таким тоном. Верю. Чего? Киви буквально взревела раненой белугой с шоком, недоверием и обидой, посмотрев на Цири. Ой, прости, я еще не совсем разбираюсь в ваших выражениях и их значениях. Вот только в голосе Цири была легкая насмешка, но не обидная, а такая, чтобы показать, что она совсем не серьезна, так что обижаться на нее не надо. И Киви, глубоко вздохнув, покачала головой. Да прогаешься, седая, эй. Цири картинно накрутила белый локон на указательный палец. Я не седая, я беловолосая, угу, беловолосая волчица, да. Цири даже слегка подпрыгнула на месте. Геральт как раз белый волк, а я как его ученица могу претендовать на прозвище «Беловолосая волчица». Ладно, я решил прервать балаган. Хватит, Цири, пошли положим тебя в гробик и ты начнешь повышать свою квалификацию. Ага, мы еще не закончили. Киви шутливо пригрозила нашей гостье и та лишь усмехнулась и покивала головой. Я на бусте, там глав больше. Https басты то амткорн Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. Https дисксорд ггцтабгнст. Глава 107. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. 3 недели пролетели как одно мгновение, мы менялись дежуря посменно на свалке, ожидая нового хода дикой охоты, а также учились, теперь уже не только с помощью щепок, но и с помощью гробиков, как с моей подачи стали называть пока еще далеко не совершенные обучающие капсулы. За это время я окончательно понял одну единственную вещь: с Цири мне ничего не светит. Нет, не то, чтобы я прямо пытался за ней ухаживать, но просто общаясь и слегка флиртуя, я смог осознать, что как подруга она меня более чем устраивает, да и я ее, а вот в качестве партнера ей больше приглянулся. Сол, я, честно говоря, даже немного охренел, Когда понял, на кого обратила свой взгляд наша принцесска, но мешать им я не стал, тем более, что такой ее выбор, который не остался без внимания моих девочек, немного разрядил обстановку в моей семейке. Нет, шутить над девочками было весело, весело было выводить их на эмоции посредством флирта с Цири, и это нравилось не только мне, но и ей. Но, в общем, уже дня три как мы с Цири, по молчаливому договору, не переходим определенных рамок в своих шутках и провокациях. Внимание, мы прерываем передачу по причине экстренной ситуации. В центре Найт-Сити открылся странный, КХМ, портал, из которого в город лезут странные твари. Я понимаю, как звучат такие новости для обычного зрителя, но согласно просьбе департамента полиции призываю вас не приближаться к улице Утраунд, а также к прилегающим к ней улицам. На экране телевизора, который работал просто как фон, и я вообще его не слушал до этого момента, появилась карта с обозначенной красной точкой и радиусом в пару километров, обозначенным слабо светящейся полупрозрачной красной зоной. Повторяю, всему гражданскому населению следует держаться подальше от улицы Утраунд, а именно от 27-го дома. Если же вы уже находитесь там, то закройте двери и окна и не покидайте дома. Монстры, которые появляются из портала, пока сдерживаются силами полиции города, но нам неизвестно, что именно может полезть оттуда еще. Изображение изменилось, и я увидел уже знакомый мне портал, из которого то и дело выпрыгивали все те же низкие, собакоподобные твари, которые сопровождали дикую охоту. Ну, сегодня рядом со мной была Бикка. Кажется, они сделали свой ход, да. Я покивал, подтверждая слова девушки. И этот ход весьма глупый. Не соглашусь, я покачал головой. Нет, в какой-то мере это может доставить нам куда больше проблем. Наличие портала в другой мир может привести к большей внимательности систем наблюдения, которые могут в случае чего заметить Цири, и на нас начнется охота. Ну, мы же справимся. Бикка, воевать против всего мира нереально. Я покачал головой. Трупами завалит. Так что этот ход принесет нам куда больше неприятностей, чем если бы они просто продолжили открывать порталы на свалке. Ну, если смотреть с такой точки зрения. Вы видели? Цири, которая отрабатывала движение с мечом во дворе, ворвалась внутрь бегемота и, быстро найдя нас, посмотрела взволнованным взглядом. Ага, я взял со стола маску, которая мешает любой технике считывать биометрию лица, и бросил ее Цири. Сама по себе маска очень сильно напоминала маску Киви, разве что в ней были спрятаны голографы, которые несколько изменяли пропорции лица и его цветовую гамму. Цири была растеряна. Маска предотвратит твое узнавание с помощью камер, да и вообще камерам будет сложнее тебя заснять. А вот то, что они заснимут, это будет голограмма, которая не позволит как-либо связать изображение с тобой. А чего попроще нет? Девушка была несколько растеряна. Тебя что-то не устраивает? Я вопросительно выгнул бровь. Ну, я уже компом более-менее навострилась пользоваться, так что есть и куда более удобные для ношения предметы, которые помешают установить мою личность. Есть. Я пару раз кивнула, и в глазах Цири появилось удовлетворение и ожидание ответа на ее вопрос. Вот только хрома у тебя нет, от биологических имплантов ты отказалась, а значит, по-любому надо будет защищать тебя от газов, которыми любит пользоваться некоторые соло, да и светошумовые гранаты. Я покачал головой. В общем, эта маска, конечно, не миниатюрный предмет для маскировки, но и цель она выполняет не одну, а сразу несколько. ХМ, что? Так что мы будем делать? Ничего. Я пожал плечами. Ничего. Цири явно была в шоке от моего ответа.